достойным были мы, но пришел, чтобы спасти все, кто упал и был разбит. Ты забрал мира все грехи, в третий день смерть победил. Наш Бог силен всех жизни возвратил. В этом любовь Твоя, взойти на крест. В этом любовь Твоя, покрыть мой грех. Буду я возвещать о том, что Ты воскрес, Иисус. Превознес милость над судом, через крест свободный в нем, в ранах Христа жизнь нам дана. Ожидали мы Тебя, Ты придешь во славе Царя. О том, что Ты воскрес, Иисус. Есть сила в крови Христа, разрушить все цепи греха, от всего, что держало Иисус нас спас. Есть сила в крови Христа, разрушить все цепи греха, от всего, что держало нас, Иисус нас спас. Ведь о любви Твоей в этом любовь.